Вопрос темы закончу, потом отвечу на записки. Третье – это словесное выражение темы. Словесное выражение темы. Нет, почему это? Это не шестое. Там пятое было. Выбор темы, потом источник темы. А потом словесное выражение темы. Ну вы, братья, вы конспектируйте, как у вас получается. Вообще-то главное, чтобы ваш конспект имел упорядоченную структуру. Словесное выражение темы. Значит, братья, объясняю. То есть проповедник может во время проповеди сообщить, на какую тему он проповедует. Может не сообщить. Он может проповедовать, и слушатели легко начинают понимать, о чем говорит проповедник. Они легко входят в ту тему. Он может тему не сообщать. Ну, допустимо ли сообщать тему? В прошлые годы это не практиковалось. Обычно проповедник тему не сообщал. Тем более, никогда не практиковалось, чтобы проповедник сказал заголовок. То есть моя проповедь называется. Вот. И тоже тему. Но в последнее время это все более чаще практикуется. Думаю, что это связано с библейскими курсами. Потому что вообще-то гомилетика рекомендует, чтобы проповедник формулировал тему в начале проповеди. Как это делается? Это делается примерно так. Братья и сестры, тема моей проповеди – счастье в Боге. Или тема моей проповеди – Бог дает надежду. Или тема моей проповеди – надежда верующего. Ну вот так вот примерно. Или тема моей проповеди – как узнать волю Божью. Тоже. То есть не обязательно, чтобы тема носила какой-то замысловатый, ярко-красивый характер, формулировку. То есть тема моей проповеди – как узнать волю Божью. Тема моей беседы – как решить семейный вопрос. Или тема моей проповеди – трудности семейной жизни. Или тема моей проповеди – служение без развлечения. Или моя проповедь называется «Служение без развлечения». Вот и так, и так. То есть иногда тема служит заголовком проповеди. Иногда тема тоже, что и заголовок, но не всегда. Ну, например, я очень согласен с Сергеем, хотя сразу выразил несогласие, что по вчерашней проповеди Алексея Муравьева это скорее заголовок, чем тема. То есть начало чудес. Это скорее заголовок, чем тема. Ну, если пользоваться уже вот ранее тем, что я излагал, то есть тема, заголовок от темы отличается тем, что заголовок вызывает интерес, но немного говорит о содержании или не говорит о содержании проповеди. Вот. А тема, она говорит о содержании проповеди всегда. То есть, в общем-то, братья, Алексей вчера, он немного говорил о начале чудес, но он говорил вообще о наличии чудес, о условиях, которые содействуют проявлению чудес Иисуса Христа в нашей жизни. Значит, я все расскажу, а потом запишем или вопросы. Значит, братья, но, возможно, вы от меня новое услышали, потому что я всегда старался наклонять вас, чтобы мы словесно выражали тему. Я, братья, в общем-то, не всегда думаю, то есть думаю, что не всегда тема должна выражена быть словесно. Ну, например, как это может быть? Я открываю Библию и читаю, говорю, братья и сестры, я прочитаю короткую фразу из Библии. Что мне делать, чтобы спастись? Говорю какое-то вступление, потом говорю, братья и сестры, что мы должны делать, чтобы спастись? По Слову Божию, верить мы должны. Что мы должны делать, чтобы спастись? Мы должны, и мы последовательно отвечаем на этот вопрос. Но слушатели легко входят в тему, хотя я не сказал, что моя тема, что мне делать, чтобы спастись? Или моя тема, как приобрести спасение? Я такого не говорил. Но форма, как я начал свою проповедь, она сразу человека вводит в тему, о чем мы будем говорить. То есть довольно часто может применяться невыраженная словесная тема, но она выражается практическим изложением проповеди. Понятный вопрос или нет? Ну, еще, например, вот в прошлый раз мы разрабатывали тему, это Царство Божие. Вот я открываю Священное Писание и говорю, Царство Божие – это мир, праведность, мир и радость во Святом Духе. Братья и сестры, об этом с вами мы сегодня будем говорить. Все понятно, какая тема. То есть мы будем говорить о Царстве Божьем, в которой есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот и все. А я мог бы сказать, братья и сестры, тема моей проповеди – Царство Божие. Или тема моей проповеди – содержание Царства Божия для христианина. И так дальше. Но я не выразил тему словесно, без формулировки. Я излагаю эту тему, и всем понятно, о чем мы говорим. Значит, братья, тема должна сообщать слушателям о содержании проповеди. Ну, пишите тогда последовательно. Давайте запишем четыре аспекта. Это словесное выражение темы. Первый аспект. Тема может быть заголовком. Первый аспект. Тема может быть заголовком. Второй. Тема может быть заголовком. Второе. Должна сообщать слушателям о содержании проповеди. Второе. Должна сообщать слушателям о содержании проповеди. Должна сообщать слушателям о содержании проповеди. Третье. Должна быть простой. Четвертое. Интересной. Можете так черточка с точкой. То есть должна быть интересной. Имеется в виду, братья, формулировка. Не должна быть замысловатой. Заголовок может быть замысловатым. Тема нет. Как? Нет, это уже практическая сторона, братья. Вот все, что я сказал, то и больше не надо. Нет, четыре. Я же сказал четыре. Значит, может быть заголовком. Должна сообщать о содержании проповеди. Должна быть простой и интересной. Вот все, больше ничего не надо. Хочу вам задать вопрос, братья. Чем отличается тема от заголовка? Как? Безусловно, братья, заголовок может нам ничего не сказать о содержании. Я сказал заглавие, или я написал письменно, кто-то скажет, ну, заголовки выдумывают, братья, нас в заблуждение вводят и все такое. Братья, письменная проповедь на бумаге, она всегда будет иметь заголовок, она должна иметь заголовок. И поэтому заголовок, он о содержании может не говорить ничего. Ну, например, тучи в горах. Тучи в горах. Вы можете предполагать, о чем будет проповедь? Безусловно, нет. Вот. А тема, что мешает нам видеть Бога. А почему в горах? Возвожу очи мои к горам, но тучи мешают видеть Бога. Заголовок «Тучи в горах», а тема, что мешает мне видеть Бога. Но если я говорю, братья и сестры, тема, моя проповедь называется «Тучи в горах», все удивляются и все прочее. Но когда я проповедь, например, сказал хорошую проповедь, всем понравилось, им понятно, почему «Тучи в горах». Но если я скажу, братья и сестры, тема моей проповеди, что нам мешает видеть Бога? И читаю, возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. И начинаю отсюда, я пошел. Грех мешает, суета мешает. Вот, и, ну и так дальше, и так дальше. И все стало понятно, пожалуйста. Ну, один, а как? Два. Два не бывает. Значит, братья. Ну хорошо, я дальше пойду. Вы это можете писать, можете не писать. Давайте я расскажу, не пишите это, братья. Значит, какие преимущества, когда тема выражается в начале проповеди? Какие преимущества? Несколько. Вот. Во-первых, вызывает интерес. Потому что обычно проповедник старается сформулировать тему довольно интересно. Я же написал, должна быть интересной. Незамысловатой, простой и одновременно интересной. Поэтому, во-первых, вызывает интерес, когда проповедник вначале вот, говорит тему. Затем, побуждает к слушанию. То есть, наша тема должна быть актуальной, и поэтому она побуждает слушать. Это второе. Третье. Удерживает проповедника в рамках темы. То есть, братья, я сам себя дисциплинирую. Я назвал тему. Люди приготовились слушать эту тему, а я говорю о чем-то другом. Люди будут в недоумении, и мне самому стыдно. И поэтому, братья, знаете, как бывает? Вот если я открываю тему, я тему озаглавил. Я помню, что я тему озаглавил, озвучил. Слушатели это тоже знают. И мне что-то хочется сказать не в тему, хочется сказать. Я в этом случае как поступаю? Ну, в данном случае, это именно, может быть, это только личный опыт. Я в этом случае поступаю. Говорю, братья и сестры, позвольте, или я хочу чуть-чуть отклониться от темы, или я хочу сказать попутную мысль. Попутная мысль, это значит, она не вписывается в тему. Но для слушателей понятно, что я это делаю сознательно. Например, вот последняя оскорченная женщина, я сказал попутную мысль. Помните какую, да? Я сказал попутную мысль, что Иисус Христос нас видит везде. Помните? Помните, это я говорил, да? То есть, ты пришел со своими проблемами, Иисус Христос тебя увидит здесь и услышит твою молитву. Он увидел скорченную женщину и подозвал ее. Эта мысль, она не по теме, она здесь не нужна, потому что тема была о преемственности Божьей благодати, о возможности получить Божью благодать. И она здесь, проповедь бы не пострадала, если бы я ее упустил. Но зачем я решил эту попутную мысль сказать? Потому что это может быть утешением для кого-то, скорбящего, кто сидит в рядах. Его мало беспокоит о том, будет он проповедником или нет, но у него переживание, у него дочь болеет. И поэтому я этому человеку сказал, что Иисус Христос тебя видит и знает. Он тебя позовет, он тебе помочь может и все прочее. Поэтому в этом случае, братья, если я озвучил тему, тема меня дисциплинирует держаться запрограммированного направления. Вот таким образом. Кстати, я считаю, что когда человек не держится темы, это расхлябанность. Это хуже не придумаешь. Мы должны строго держаться темы. Иногда у проповедника страх, что он не наберет достаточно материала, и поэтому он начинает расширяться. Братья, этого делать не надо. Это показатель неподготовленной проповеди. Пускай твоя проповедь будет 7 минут, но она будет по теме. Чем ты скажешь 15 минут, половину по теме, половину не по теме. Это не нужно делать. Этого делать нельзя. Кстати, братья, я вам скажу. Обычно народ любит кратких проповедников. Это точно. Кратких, но которые ярко выразят какую-то мысль. Это лучше всего. Значит, ну я еще немножко по теме. Это мгновенная перемена темы. Мгновенная перемена темы. Вы это можете только заголовок, ничего мы здесь не будем. Не, братья, вот это, что я вам говорил, лучше записать. Я думаю, что полезно. А то я сказал, не пишите. Запишите. Три вот этих аспекта. Преимущество озвученной темы. Да, это четвертое. Преимущество озвученной темы в начале проповеди. Почему именно в начале? Потому что бывает, когда проповедник тему озвучит в конце. Такое тоже бывает. Это есть такой дедуктивный метод. Ну, я не буду вас словами такими замысловать. Есть индуктивный, это от простого к сложному. Дедуктивный, это от сложного к простому. Вам понятны эти слова или нет? Как? Значит, преимущество выражения темы в начале проповеди, или я сказал озвучивание темы в начале проповеди. Три. Первое, вызывает интерес. Второе, побуждает к слушанию. И третье, удерживает проповедника в рамках темы. Как? Побуждает к слушанию. Удерживает проповедника в рамках темы. Третье. Удерживает проповедника в рамках темы. Все пока. Пятое. Братья, давайте пятое писать не надо. Это точно не надо писать. Я не буду возвращаться писать. Пятое, шестое и седьмое не будем писать. Я только вам расскажу, и вы это запомните. Это легко запоминать. Мгновенная перемена темы. Как это бывает? Бывает, проповедник уже за кафедрой, и он резко меняет тему. То есть выходит, и он тут же меняет тему. Братья, это бывает по двум причинам. Первая причина – это божественное водительство. Видя какую-то нестандартную ситуацию вот в церкви, он может тут же изменить тему. Или его осеняет какая-то мысль. Эта мысль может от Бога. И он может проповедовать на другую тему. Подготовленную у него тоже. У него может быть два конспекта, или три, или пять. Он может тут же изменить тему. Ну, как в практике, братья, бывает, я вам скажу. Да, это от Бога может быть, это может быть не от Бога. Это может быть даже от сатаны. Он смешал. Я спланировал, я подготовился хорошо, и он поменял мои мысли, и я начал, им слабо все пошло. Я вижу, что плохо, вернуться уже нельзя, и я все испортил. Такое, это может быть от сатаны. Это может быть просто искушение. Кстати, я скажу, братья, мгновенное изменение темы, вот, это нестандартная такая ситуация, и довольно сложно бывает. Как бывает в практике? Я расскажу, братья. В практике бывает так. У меня несколько подготовленных проповедей, например, 2-3, и все они достаточно хороши, в смысле мысль, тема, подготовка. И я сижу и колебаюсь. Это у меня бывает часто, братья, я вам признаюсь. И я сижу и колебаюсь, это или это. И раз остановился на одном, все, мне уже легче, все, я вдохновленный. И вдруг в самые последние секунды, братья, как бывало, я уже стал вот здесь. И я раскрываю. И раз открыл то, что планировал, и потом вот так вот раз, и начинает. Вот так бывает даже. Я не знаю почему. И сказать редко или часто, довольно часто. Думаю, что это зависит еще от характера. Вот у меня такой характер, я нерешительный по своей природе. Вот мне что-то выбрать, даже обувь купить, и я буду выбирать, мучиться. И вот эта нерешительность, она мне передается. Я сложный на выбор человек. Вот. Думаю, это недостаток. Это недостаток. Потому что бывает, я теряю. Я пока там сидел, я уже все просмотрел, я все продумал, я уже пересмотрел еще раз конспект. И вдруг я вот здесь вот начал что-то другое. Да, это бывает неудачно, так я вам признаюсь. Да. А если вы видите, что кто-то зашел и хочет, у него есть желание, может покаяться, вам так может кажется, вы можете другую? Да, это бывает причина, братья. Знаете, какие причины будут? Вот я, ну, к примеру, я выдумываю ситуацию, но это довольно. Я выхожу за кафедру, и вдруг заходят два человека, и эти два человека эту проповедь уже слышали. Ради двух я резко меняю тему. Я считаю это допустимым. Вообще-то и вы это испытывали, и я испытывал. Когда здесь есть несколько человек, которые слушают проповедь, вот, обычно проповедник чувствует себя не очень удобно. Хотя если он видит, что эта тема, она весьма подходит здесь, лучше пренебречь этими двумя-тремя ради 70. Лучше в этом случае так поступить. Ничего страшного, братья, в жизни такое бывает, когда мы одну проповедь говорим и здесь, и там. Такое бывает. Да, пожалуйста. Я скажу, братья, такое тоже бывает. Например, я должен говорить третьим, а брат передо мной высказывает мысли, похожие на мои. Я резко меняю тему. Ну, у меня это часто было тоже. Я резко меняю тему. И я в этом вижу как бы, ну, от Бога. Какой смысл говорить об одном и том же? Я меняю тему. Это допустимо, да. Пожалуйста. У меня бывает, что мысли высказывают, это праздник какой-то, крещение, Рождество, там, или Пасха. И, то есть, проповеди, там, третьим можно проповедить, кто-то первым, вторым. И в основном своими мыслями. Я вам дам совет, братья, в этом случае. Когда стоит вопрос, каким проповедовать, вы скажете, я скажу первым. Потому что на праздник Сретения, если ты будешь говорить четвертым, то это точно, ты испытаешь затруднение. Да. Я буду говорить вторым. Но если не первым, я вторым. И все, ты все занял. Вот и все прочее. Тем не менее, братья, знаете как, если все-таки вы говорите третьим и какие-то мысли уже сказали, ну, подкорректируйте. Но бывает, братья, знаете как, в жизни бывает все. Вот один случай такой был. Один брат подготовил проповедь. Я ему говорю, ну скажешь проповедь? Он говорит, ты знаешь, почти готово, еще не до конца. Я через него, ну что, ты закончил? Ты знаешь, еще чуть-чуть, еще надо. Вот хочется, чтобы сказать, так сказать. Ну ладно, давай еще. И вот так он 4 недели откладывал, а потом говорит, подходит, говорит, ты знаешь, почти слово в слово мою проповедь уже сказали. Все. Вот так бывает. То есть, ну, практически все. Теперь ты можешь сказать в соседней церкви. Вот. Значит, такое бывает. Во время проповеди можно направление проповеди изменить? Да, можно. Но, братья, но это знаете как? Здесь в одном из учебников есть такая глава «Новые мысли за кафедрой». Вы знаете как? Часто это тоже может быть искушение, потому что необработанная мысль, можно ее изложить плохо или даже запутаться. Если проповедник зрелый, вот у меня следующее, вот я сказал сейчас, да, перемена темы, достаточно. Следующее я себе записал в конспекте, это экспромт. Это говорить проповедь без подготовки. Как это может быть? Это может быть моментально. Надо сказать. Все, некому. Я не готов. Братья, бывает расстояние в 3 метра, когда я иду за кафедру, это время для подготовки. Бывает так. Бывает так, вот становишься и секунды. Секунды решают все. И, кстати, скажу, такая проповедь бывает весьма успешной. Весьма. Она потом уже может и повторяться, и сам удивляйся, насколько хорошо получилась проповедь. Это явное водительство Святого Духа. Бог вдохновляет, дает тему и открытие темы. Это явно. Вот. И поэтому такое может быть. И вот здесь экспромт, братья, вообще-то думаю, понимаю, что, в общем-то, какой-то опыт для этого нужен. Хотя бывало такое, что и совсем неопытные проповедники тоже экспромтом, то есть Бог давал, и все. Вот. И без опыта получалось хорошо. И вот здесь это я к тому, что Андрей сказал, новые мысли за кафедрой. Братья, опытный проповедник может это дозволить, но вот автор одного из учебников, он пишет так, что чаще это бывает искушение, но не от Бога. Новые мысли за... Чаще это бывает искушение. И поэтому лучше этим не пользоваться. Вот то, что ты приготовил, воспользуйся. Если проповедник достаточно легко излагает мысли, легко ориентируется. Вы знаете, есть люди, которые вот, ну, он думает легко, говорит и думает о том, что у него на бумаге. Чего на бумаге нету, ему трудно управлять и мышлением одновременно, и изложением. Ему трудно бывает. В этом случае, конечно, новые мысли можно точно запутаться и наговорить что-то не то. Ну и здесь же попутно, братья, я скажу, поскольку коснулся экспромта и новых мыслей, это нестандартные ситуации. Какие могут быть? Во время проповеди поднимается рука. У меня вопрос. Ну, пожалуйста. Человек задает вопрос, и вопрос меня выбил из колеи. Я взялся отвечать, и проповедь потерял, запутался и все прочее. У меня вопрос. Значит, допустимо ответить на вопрос сразу, если вы владеете аудиторией, владеете речью, мышлением и информацией, которую надо выдать в этом случае. Это допустимо. В общем-то, эта нестандартная ситуация, она может украсить собрание и украсить проповедь, и в общем-то, это может быть. Но этот вопрос может выбить из колеи проповедника и все испортить. В этом случае, братья, лучше всего сказать, я на ваш вопрос отвечу в конце. После собрания, подойдете ко мне и так дальше. Можно так. Еще нестандартная ситуация может возникнуть, знаете как, заходит группа людей и все оборачиваются и на них смотрят. И перестают слушать, проповедник теряется. Еще нестандартная ситуация может возникнуть, кому-то стало плохо. Теряет сознание, начинает выносить, выводить, кто-то полголоса, врача, скорую, все и все в этом случае. Да, это, конечно, сложно. Эти ситуации сложны. Во время проповеди кто-то встает и выходит каяться. Но я вам скажу, братья, возможно, вам не понравится, как я обычно себя веду в последнем случае. Кто-то встает и выходит каяться. Я говорю, вы что хотите? Я хочу покаяться. Присаживайтесь, я сейчас закончу проповедь и покаетесь. Я обычно проповедь не прерываю. Я говорю, присаживайтесь, мы вам дадим покаяться в конце. И все. Вот. Ну, я так поступаю. Тем более, что бывает, знаете, у нас сестры такие, бывает, вот, ей пришло на мысль, она встает и идет каяться, хотя она член церкви, и она довольно часто это делает. Я, братья, понимаю так, если человек хочет покаяться, это не значит, что сию секундно надо, чтобы он покаялся. Если сию секунду, а через 3 минуты он уже не будет готов каяться, это покаяние незрелое. Зрелое покаяние, ему скажи, мы тебе через 10 минут дадим возможность. Он покается через 10 минут. С не меньшим успехом, чем сейчас. Это зрелое покаяние. Но если ему надо сию секунду, а через 10 минут у него все прошло, это покаяние незрелое. Оно не даст перемен в жизни человеку. Поэтому... Безразлично. Вы знаете, друзья, я вам скажу, приходит записка, я хочу покаяться. Записка приходит во время второй проповеди. Ну, я посмотрел и положил, и все. Будет третья, будет четвертая проповедь, в конце мы дадим возможность покаяться. Я положил, и все. Собрание подходит к концу, я говорю, что здесь были желающие покаяться, писали, пожалуйста, выходите. Человек вышел и покаялся. Я думаю, что это... Нормально. Но, тем не менее, далек я от того, чтобы порицать или осуждать. Если проповедник тут же прерывается, покаяние совершается, он садится, а потом он продолжает. А потом некоторые сестры говорят, вот радостную песню спели. Что? Радостную песню. Надо было спеть. Все, покаяние почти что недействительно. И все такое. Вот. То есть у нас такие вот традиции бывают, знаете, иногда удивительные. Вот. Это хорошо, что спеть радостную песню. Но если не спели радостную песню, абсолютно это не умаляет значение этого покаяния. Это по нестандартным ситуациям. Но зачем я это говорю, братья? Проповедник все равно, он должен уметь управлять, если возникла нестандартная ситуация. Вот таким образом. Ну что, братья, я хотел сегодня по тексту немножко поговорить. Хотя бы так вот. По теме, тема проповеди, нету вопросов никаких? Так, может, записками заняться. Давайте займемся записками после, когда я по тексту расскажу. Значит, братья, выбор текста. Запишите выбор текста. Как? Все, безусловно. Братья, мы будем заниматься только тематической проповедью. Текстовыми и другими проповедями мы занимались в прошлом году. В этом году мы не будем заниматься. Разве только ради примера мы что-то будем практиковать? Ради примера. Для тех, кто у нас новенькие люди. А вообще мы занимаемся тематической проповедью. Братья, я думаю, что, возможно, я не успею выбор текста. Я не успею. Я лучше так мы поступим. Отвечу на записки, это я успею.